Время уже близилось к полуночи, но бал все продолжался. Принц не в силах противиться искусным чарам Одилии, все более увлекался ею. Наконец он пригласил ее к заключительному танцу, который, согласно обычаю, предоставлялся жениху и невесте. Зигфрид почтительно и ласково склонился перед Одилией, и она властно оглядела зал, словно торжествуя свою победу. Thank you.